и что поверила жаунеру, напевно не переживе, и что поверила жаунеру, напевно не переживе. Клен старый у дворы, шибу мацає листом, запрошає перейстися над вечорком. Як у сне серце мне огорнуло хороством от того, что ты уже близко, моя зорка. Як у сне серце мне огорнула хороством от того, что ты уже близко, моя зорка. Снегопад, снегопад, снегопад сгубил свой снег, свет минаючи зиму, весну имкнется. А чому, а чому, а чому так легко мне? А тому, что ты мне худко усмехнешься. А чому, а чому, а чому так легко мне? А тому, что ты мне худко усмехнешься. Небосхил, небосхил, приглушив огни свои, таямницу поховавши в небе чистых. И коли на земли спел гармоник раздае, справа у тым, что покахали гармониста. И коли на земли спел гармоник